Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Алло. Добрый день. Добрый. Меня зовут Кванешев Ильич, компания «Адигалет», ведет запись разговора. Анастасия Сергеевна, это вы, да? Это мы, да. Анастасия Сергеевна, я звоню по договору, который вы заключили, компания. Турбозайм по договору 300 за договор пришел в «Адигалет». Угу. Очень хорошо, что вы позвонили. Важно. А вы мне скажите, а вы что за ерунду мне прислали-то на почту? Я от вас требовала копию договора цессии, а вы мне прислали какую-то бумажку, уведомление, якобы, от вас. Зачем мне от вас уведомление? Мне уведомление нужно от кредитора. По закону. Нет, подождите, я не доверяю вашим уведомлениям. Смотрите, я сейчас могу направить заказное письмо, уведомление, уведомить вас, что право собственности на вашу квартиру перешло ко мне. Вы же мне не поверите, правильно? А я почему должна вам верить? Анастасия Сергеевна, что на основании федерального закона 230? Что на основании 230? Смене кредитора. Нет, подождите. Смена кредитора – это 382-я, 385-я статья Гражданского кодекса. Да. 230-й федеральный закон. По, это по 1005-я статья агентский договор. Причем 1005, мы нет, не по агенту. Я сейчас вам поясняю, что договор цессии, да, уведомление о переуступке прав требования в 230-м федеральном законе не звучит фраза «переуступка права требования». Там звучит фраза «привлечение иного лица для совершения действий по возврату просроченной задолженности». А переуступка права требования – это несколько другое. Понимаете разницу? Требование – это цессия. Договор цессии. Молодец вы. Очень логичный вывод сделали. Так вот, именно поэтому, когда договор привлекается иное лицо по 1005 статье по агентскому договору, эти отношения, да подождите, я вам поясняю, эти отношения регулируются 230-м федеральным законом. А когда происходит переуступка права требования, 382-я статья Гражданского кодекса. Здесь у нас уже регулируются наши отношения 385-й статьей Гражданского кодекса. Таково, как нужно уведомлять. А еще у нас есть 165.1 статья Гражданского кодекса, юридически значимое сообщение. Знаете такое? Анастасия Сергеевна, вас уведомили надлежащим образом. Я вам не верю. Нет, я не считаю, что это надлежащим образом. Почему можно там не верить? Ну, можно не верить, что там только бумажечка от вас. Там нет копии договора цессии. Я не вижу уведомления от кредитора. От кредитора. Какого кредитора? Первоначального. Анастасия Сергеевна, да. Заключили мы договор цессии между Протектом и компания «Адигалет». Мне об этом ничего не известно на юридическом уровне. Абсолютно. Смотрите, поясняю на пальцах. Смотрите, вы сейчас займете... Подождите, я говорила, зачем вы меня перебиваете. Вы сейчас, допустим, занимаете денег у соседа Васи. Идете по улице, подходит к вам незнакомый абсолютно человек и говорит, ты у Васи 1000 занимал? Теперь ты мне ее должен, а не Вася. Вы ему поверите? Причем Вася исчезает вообще и вообще не претендует ни на какие деньги. Вы ему поверите? Ну, здравый смысл. Ну, вы можете ответить на вопрос? Вы поверите такому человеку, который на улице к вам подошел и говорит, ты должен теперь деньги мне. У меня есть все твои данные. Поверите? Я своим глазам хочу верить. Вот. А вы брали деньги... Очень хочу верить своим глазам, но мне, к сожалению, вы не дали мне такую возможность удостовериться в том, что вы действительно являетесь правоприемником. Правильно? Не знаю. Я вам вопрос задал. Я не обсуждаю с посторонними людьми свои финансовые вопросы. Нет, мы не будем это обсуждать. Либо уведомление от кредитора вы мне присылаете. То есть не вы мне, а кредитор мне присылает уведомление. Кредитор, не вы. Нет. Почему? Почему? Потому что я вам не верю. Либо вы можете, если вы хотите, чтобы я вам поверила, вы мне присылаете копию договора цессии. Копия договора цессии? На электронную почту? Нет, то же самое, заказное письмо, какая электронная почта? Но мы взрослые с вами, образованные люди, какая электронная почта? Кто так документы присылает? Сергей, кто вам сейчас будет отправлять 20 листов письмом? А мне не нужно 20 листов, вы мне можете первую страничку, страничку с моим именем, остальные, если у вас пакетом... А что было на третьей странице? Я не знаю, что было да, на третьей мне... странице. Ну хорошо, если вы боитесь, пришлите 20 листов, в чем проблема? Бандеролька недорого стоит, вы же хотите получить денег? Сергей, не переживайте, в любом случае мы эти деньги получим. Ну хорошо, но пока я не увидела документов, добровольно я платить ничего не буду. Так что вы вольны действовать, как вы считаете нужным, но добровольно я ничего не отдам. Бюро кредитной истории, можете запросить свою кредитную историю. Там у вас выйдет одеколет, сумма 26 802 рубля. Минуточку. Мне-то зачем это надо, осуществлять какие-то действия? Это вам нужны деньги от меня, а мне от вас абсолютно ничего не надо. Что-то доказывать перед вами мы не будем. Ну, значит, можете быть свободны. Вы его получили. Меня не устраивает это письмо. Нет, это не доказательство. Там написано, что вот этот договор АА 294-44 перешел в один коллег по договору. Да откуда же я знаю, что это на самом деле так? Вы точно так же могли взять в бюро кредитных историй эту информацию, украсть ее и мне прислать данные. Почему я должна вам доверять на слово-то? Договор-то, он индивидуальный. В интернете его нету. Это договор. Я говорю вам про кредитное бюро кредитных историй, а не про интернет. О чем вы сейчас? Ну, вот про это я вам говорю. Бюро кредитных историй. Мы через вас как можем зайти. И если он нам не принадлежит, то зайти в бюро кредитных, запросить вашу... Вы, пожалуйста, либо говорите громче, либо внятнее. Я вообще не поняла, что вы сейчас сказали. Анастасия Сергеевна, давайте... Грамотно, вы же грамотно, женщина, почитайте данное письмо еще раз, вот, там все по-русски, ну, понятно. Да, я не верю вам, зачем мне читать, зачем мне перечитывать ваши письма, я вам не верю. То, что была смена кредитора. Я вам не верю. Почему мне не верить? А почему я должна вам верить? Также и в платежу. Вы берете деньги, вы взяли в одно... Ну, вы сейчас не имеете никакого деньги. Абсолютно морального права меня отчитывать. Я вас ничего не знаю на юридическом уровне. Прекратите. Брали ваши потуги не достигнут абсолютно никакого результата. Вы и платили, взяли деньги, ни разу не платили. Анастасия Сергеевна. Вы почему? Продолжаете, да? Вы пытаетесь деньги, что сейчас делать? Оказать на меня вы психологическое деньги, воздействие? Вы пытаетесь оказать на меня психологическое воздействие? Вы пытаетесь оказать на меня психологическое воздействие? Я вопрос вам задал. И я вопрос вам задала. Но вы же игнорируете мои вопросы. Я тоже буду игнорировать ваши тогда. Я первый задал. Ну, что за детский сад? Хоть первый, хоть второй. Вы до этого проигнорировали 10 моих вопросов. Ответов я не услышала вразумительных. И нигде не оплачивать. Что делать будем? Что вы будете делать, я понятия не имею, а я займусь своими делами. И буду жить так же, как и жила до этого звонка. Мне один номер вы оставили в анкетном данном, звонки будут по ним покупать. Чего? Говорите громче, я не слышу, что вы говорите. Вы несколько номеров оставили в анкетном данном? По ним будут звонки поступать. Да ради бога, звоните хоть в колокол, это абсолютно ничего не изменит. 802 рубля. Ваше право, звоните куда хотите, мне все равно. Дальше что? До свидания. Все звонил, пока. Здравствуйте. ОКС, меня зовут Светлана Регина Бутылаевна, за разговором. Анна Сергеевна? Да. Анна Сергеевна, за неупорчение вашего кредитора, он в ОНФК «Кредит-Техрус», это бренд «Кредит-24», у вас на 5 августа 2019 года имеется актуальная задолженность 24 370 рублей. Анна Сергеевна, вы оформляли микрозайм 12 мая 2019 года, у вас просрочка 103 дня, вам ваш кредитор выставил требования погасить весь долг полностью. Вы когда гарантируете оплату? Сегодня, завтра? Скажите, пожалуйста, а долго этот цирк будет продолжаться? Какой цирк? Который устраивает ваша компания. Вы мне звоните два раза в неделю, задаете одни и те же вопросы, получаете одни и те же ответы, и потом поступают новые звонки, причем в таком контексте, как будто предыдущих разговоров не было. С вами я ни разу не разговаривала, давайте поговорим. Причем тут вы лично? Вы лично, вы осуществляете личный звонок сейчас? Уточните, почему вы не оплачиваете? Вы будете меня игнорировать? Я, пожалуй, тогда вас тоже буду игнорировать. Мы работаем на своем 230-м федеральном законе. Закон не нарушаем, звоним два раза в неделю. Так как оплата от вас не поступает 103 дня, поэтому мы и звоним. А к чему задавать одни и те же вопросы постоянно? А потому что вы не отвечаете на них. Да как же не отвечаю, уже 100 миллионов раз отвечала вам, сколько можно-то. Ответьте мне тоже. Нет, лимит исчерпан. В любом случае мы будем звонить вам и вашим контактным лицам. Вы можете звонить хоть в колокол, это ваша проблема, только от смысл от этого какой. Измором взять не получится, сразу говорю. Вы не собираетесь оплачивать свою задолженность? Я не собираюсь с вами обсуждать свои финансовые вопросы. По какой причине? Вы исчерпали лимит ответов. Вы же игнорируете мои вопросы, поэтому я ваши тоже игнорирую. Я же спрашиваю, по какой причине? А я же спрашиваю, сколько можно задавать одни и те же вопросы? Какие вопросы? Какие вопросы? Ну, какие вопросы мы вам задаем? Одни и те же вопросы. Сколько можно задавать раз? Как вы процитируете? Сколько раз можно задавать одни и те же вопросы? Какие? Процитируйте. Сколько раз можно задавать одни и те же вопросы? Вы не воспринимаете информацию? Какие сколько раз можно задавать одни и те же вопросы? Какие задавали другие сотрудники? Два раза в неделю в любом случае вам будут посыпать звонки. Сколько раз можно задавать одни и те же вопросы? На протяжении очень долгого времени, Анна Сергеевна. Сколько раз можно задавать одни и те же вопросы? Пока не будете оплачивать свои задолженности. Сколько раз можно задавать одни и те же вопросы? Вы в состоянии алкогольного опьянения, что с вами? А вы в состоянии шизофрении параноидальной? Нет. Что с вами? Со мной все хорошо, а с вами? С вами явно что-то не так. Что с вами? Вы психопатка? Со мной все хорошо, а с вами? Вы болеете? Нет. А вы? Вы состоите на учете? К уголовной ответственности нет, привлекались а ранее? За проституцию, например? Нет, а вы? А родительских прав вас уже лишали? Анна Сергеевна, в любом случае вам будет звонить. Каждую неделю по два раза. В любом случае будут звонки продолжаться. Но я очень это рада. Нет вас, это не убудет. Бесполезные, сейчас. Тупые звонки, которые не несут вообще никакого смысла. Вообще никак не способствуют решению вопроса. Пусть продолжаются. А почему не оплачиваете? Пусть ваша вакханалия бесцельная и беспощадная продолжается хоть вечность. Она в любом случае будет продолжаться. Шоу мозгу вон, я поняла. Ага. Продолжайте, циркачи, выступать. Цирк должен гастролировать. Когда выездная группа приедет уже ко мне? Выездная? Ага. Уточните, пожалуйста, адрес проживания свой. Когда выездная группа приедет ко мне? А куда? Когда выездная группа приедет ко мне? Куда? Когда выездная группа приедет ко мне? Уточните адрес. Когда выездная группа приедет ко мне? Ну куда ехать? Когда выездная группа ко мне приедет? Куда ехать, Анна Сергеевна? Как-то выездная группа приедет ко мне. Куда ехать? Когда выездная группа ко мне приедет? Уточните адрес. Когда выездная группа приедет ко мне? Сколько раз еще зададите заказ? Когда выездная группа приедет ко мне? А вы находитесь на учете у кого-нибудь? Когда выездная группа приедет ко мне? О, я сейчас на диктофон запишу и поставлю вот это, пусть продолжается. Шоу. Так. Анна Сергеевна. Когда выездная группа приедет ко мне? Алло. Когда выездная группа приедет ко мне? Алло. Когда выездная группа приедет ко мне? Очень умно. Хорошо, Анна Сергеевна, информацию когда вы не воспринимаете. Вам дается 3 рабочих дня для оплаты когда вашей задолженности. Когда выездная группа приедет ко мне? То есть ваш срок 19 сентября. Когда выездная группа приедет ко мне? Хорошо, ждайте звонков далее в любом случае. Когда выездная группа приедет ко мне?